Глава 5. Утро началось непривычно поздно, в полдень. Потянувшись, я обняла подушку, отвернулась от окна, чтобы солнце не мешало. Сонно потерла глаза, покосилась на часы. Сколько еще можно поваляться в постели? Приятную дремоту как ветром сдуло. Я проспала. Завтрак был в самом разгаре. До начала вводной лекции осталось полчаса. Торопливо изучила потолок комнаты. Не обнаружила фиолетового мячика будильника. Узнаю, кто стащил, будет неделю под дождем просыпаться. Заметавшись по комнатам, я не сразу заметила призрачную Ариадну. Дева печально вздыхала, глядела глазами загнанной Лани. «Достал! Зато теперь я точно знаю, кто приделал моему летающему будильнику ноги». Торопливо надев туфли на низком каблуке и нацепив на платье значок студента, я понеслась в столовую. Организм требовал восполнить запасы энергии, растраченные на полигоне. В столовой доедали вторую порцию завтрака самые голодные. Остальные разошлись по аудиториям. Среди оголодавших наблюдался и Дастин, сидевший за столом в компании фигуристой брюнетки, Азалии, кажется. Пальчики леди с цветочным именем гуляли по рукаву камзола некроманта. Но меня волновало совсем другое. Что выбрать, месть или завтрак? Победил последний. Поймав летающую у входа в зал доску с меню, я быстро протараторила, что хочу. Сцапала появившийся из воздуха поднос и подбежала к ближайшему столику. Чувствуя себя фаршированной индейкой, быстро проглотила овсяную кашу с цукатами и апельсиновый сок. Отнесла поднос к выходу, поставила на висящую в воздухе полку рядом с парящим меню. Поблагодарив невидимых слуг, понеслась в уже знакомую аудиторию номер 7. Стрелки услужливо указывали направление. Впрочем, их помощью нам наслаждаться недолго. В бумагах, которые вручил секретарь, была подробная карта дворца и прилегающей территории. Ее нам надлежало самостоятельно изучить за неделю. По истечении этого срока вспомогательные стрелочки перестанут работать, как и колокольчики в комнатах. Вместо них на случай чрезвычайного происшествия будет заклинание вызова, которое тоже нужно изучить самостоятельно и сдать в конце первого полного семестра, то есть осенью. В двух вариантах – вызов декана и вызов ректора. Если с первым проблем не было, то со вторым мне придется непросто. Формулы в бумагах были рассчитаны на некроманта, а раз на изучение схемы дали много времени, значит, даже некроманты не сразу все усвоят. Но, думаю, мне подскажут, как переделать заклинание под себя. В расписании значились некие основы погодной некромантии, теория и практика. Вел оба предмета декан. У распахнутой двери аудитории я столкнулась с Закери, под конвоем профессора Адама. Некромант усердно изображал раскаяние, но упрямое выражение карих глаз его выдавало. Что бы он ни вытворил, точно повторит. И призрак это знал. Он строго взирал на студента, но за этой строгостью скрывалась отеческая забота и обещание вправить мозги нерадивому подопечному. «Привет, рыжик!» — улыбнулся Закери, пропуская в аудиторию. Я кивнула в ответ. Обстановка в зале, где мы сдавали практику, кардинально изменилась. Исчезли ряды столов. Вместо них 10 парт, расположенных полукругом у висящей в воздухе доски. Ни кафедры, ни стола, ни стула преподавателю не полагалось. Или не было нужно, все же лекцию вел призрак, а они не спят, не едят и не устают. Вполне ожидаемо свободными оказались две парты аккуратно против доски. Очевидно, студенты посчитали, что именно туда будет постоянно смотреть лектор. Заметив это, Закери тихо хмыкнул и в полголоса сказал мне: «Да они оптимисты, никто не укроется от всевидящего ока Адама». «Кейн, Шелдон, займите свободные места», прозвучало насмешливое за нашими спинами. Только мы уселись, как призрак с улыбкой обвел взглядом притихших студентов. «Добро пожаловать на факультет практической некромантии». А дальше декан последовал принципу ректора: «Не стоит говорить то, что от тебя ждут». «Начну с того, что, вопреки вашим ожиданиям, вам в первую очередь придется работать с живыми». Парни удивленно зашумели. Декан с отеческой улыбкой, прогуливаясь вдоль ряда парт, выслушал возмущенное «Как так? Почему с живыми? Зачем нам живые?» «Запомните, за каждым мертвым созданием стоит живой», — пояснил профессор Адам. «Однажды это спасет вашу жизнь». Закери громко фыркнул. «Как же!» «Шелдон, хотите что-то сказать?» — среагировал декан. «Нет», — отозвался некромант, по его губам промелькнула злая улыбка. «Профессор!» — поднял руку синеглазый брюнет справа от меня. «Да, Скотт, слушаю». «Но ведь ваше утверждение неверно. Как за личем или призраком может стоять кто-то живой? Они ведь сами появляются, их никто не поднимает». «Насчет призраков я с парнем не была согласна. Призраков могут вызвать специально. Про личие я подобного не слышала. Пробудить от спячки уже готового, неживого мага могут, но не поспособствовать его появлению». Мой задумчивый вид был тут же замечен. «Интересный вопрос. Кейн, что бы вы ответили?» Призрак остановился рядом с партой. «Призраков могут вызвать», — осторожно начала я, чувствуя, что изначально упустила подвох в утверждении декана. «Правильно, а еще?» — подтолкнул Адам. «Их используют, чтобы творить зло, и они сохраняют связь с тем, кто их вернул». «Самый простой способ избавиться от такого призрака — понять, кто и зачем его вызвал. Так что тут утверждение про живых верно. Что касается призраков, которые появляются сами, я мысленно листала учебник, понимая, что ответа там не будет. Но, может быть, хоть намек? Или намек был в словах профессора, а я его проворонила? Такие призраки появляются из-за незаконченных дел. А вот и намек. Дел!» Я вопросительно покосилась на призрака, заметила в его глазах одобрение. «Получается, их действительно держат в нашем мире живые?» Адам согласно кивнул. «Любовь и ненависть. Два чувства, из-за которых в нашем мире появляются немертвые создания». «А как же личи?» — не согласился Скотт. Я озадаченно потерла пальцем переносицу. Опять пропустила подсказку. «Кейн?» «Что-то мне не очень нравится быть единственной девушкой на курсе». «Личий тоже держит дела. Только их магия не дает им стать призраками. Для этого они слишком сильные». «Правильно». Декан обратил свой взор на Закери. «Что я забыл сказать, Шелдон?» «Что, к счастью, маги такой силы — редкость. Благодаря обучению они понимают, на что способны, и когда приходит их время, стараются отбыть тихо». В последних словах некроманта прозвучала плохо скрываемая злость. «Странно, в его роду, насколько помню, никто личем не становился». «Правильно, Шелдон», — подтвердил Адам. Взгляд призрака, устремленный на Закери, был печальным, или мне показалось? «Тут мне остается только добавить, что очень редко магам, способным вернуться в качестве лича, удается превратиться в призраков. Но тогда они уже не призраки. Немного путано, но так и есть. Потом все сами поймете. Об этом мы будем говорить позже, когда дойдем до уровней призрачных сущностей. А теперь перейдем к вашему расписанию». Занятия нормальных студентов состояли из трех пар в день. Утренняя лекция проходила с 2 до 4 часов после полудня и условно делилась на две части перерывом. Физическую подготовку нам предстояло улучшать с 5 до 7 вечера, тоже с перерывом. Практика пока занимала только час, с 9 до 10 вечера. Но, по словам декана, количество практических занятий в день будет увеличиваться. У не совсем нормальных студентов, опасных для окружающих и с непрофильной магией, учеба начиналась раньше и заканчивалась позже. В эту категорию попали мы с Закери. С часу дня до 2 мне предстояло постигать теорию погодной некромантии с деканом Адамом. Практическая часть – после 10 вечера, 1 час. У Шелдона дополнительно были 2 часовых занятия по контролю – утром и вечером. Ах, да, летние каникулы существенно сократились. Из 3 месяцев мне отвели на отдых лишь 2 недели. И то, если хорошо пойдет мой предмет. В общем, учиться и еще раз учиться. Теперь я понимала, почему в бумагах не имелось расписания, а только список предметов. Судя по лицам парней, половина с удовольствием не вернулась бы из дома. В первый день занятий нам сделали послабление, пары были намного короче. Между физподготовкой и первым занятием по практике даже сделали увеличенный перерыв. Хотя, думаю, до вечера я вполне успею и пообедать, и заглянуть в библиотеку и разобрать вещи. Да что там, поужинать тоже. Повезло, что индивидуальное занятие сегодня у меня только одно, следом за получасовой практикой. После вводной лекции нас отправили переодеваться в форму. Сегодня предстояло познакомиться с преподавателем и размяться, как ехидно заметил Закери, когда провожал меня в комнату. Ему-то переодеваться не нужно. Практичный некромант сразу пришел в форме. А я с просонья привычно вырядилась в платье. Лучше бы рассказал, что там у него с деканом случилось, а то лишь фыркнул, что все равно прорвется, как бы Адам с Эшери не старались. Подивившись упорству, с которым Шелдон желает покинуть стены Академии, я спросила, можно ли здесь достать новый будильник. Закери пропажа старого очень заинтересовала, и он возжелал осмотреть место похищения шара. В итоге я бегала по комнатам, а некромант с умным видом изучал стены спальни. Когда переодетая вышла из ванной, он с кривой усмешкой сообщил: «Твой бывший к пропаже будильника никакого отношения не имеет. А жаль!» — и покосился на часы. «Пробежимся, конопушка!» Как только мы бодрой рысью заспешили по коридорам, добавил: «А будильник мы вернем, не беспокойся!» И все. Никаких пояснений. На Закери напали избирательная глухота, немота, и, кажется, его покусал какой-то рыцарь. Дракон, видимо. Только у них какая-то ненормальная тяга хватать руками то, что и так прекрасно ползет вниз по шпилю или, как сейчас, бежит по лестнице. «Не дергайся», — сердито выдохнул в ухо он при первой попытке вернуться на бренную землю. «У меня договор только на мелкую ручную кладь, иначе опоздаем». Закери свернул в узкую нишу, убедился, что никто не заметил, и постучал по стене. «Тебе запретили пользоваться скрытыми порталами», — недовольно пробурчала в ответ. «Я опаздываю на физподготовку. Выручай». «Что, проснулась тяга к учебе?» «Да, пусти. Энджи, считай». На стене замерцал голубой омут портала, замерцал и погас. Стена ядовито напомнила. «Договора на девиц не было». «Какая девица?» — искренне удивился Закери, даже покрутился на месте, выискивая оную. Я закусила нижнюю губу, чтобы не засмеяться. «На руках у тебя кто?» — сориентировала его стена. «Ручная кладь, как и договаривались, мелкая, безвредная». Я с трудом сдержала смешок. «Уверен? А плешь Станли кто сделал?» «Это не плешь», — сообщил некромант. «Это новомодная прическа. Он сам просил». «Скорее напрашивался», — усмехнулся невидимый собеседник. «Ладно уж, идите». «Раз, два, три», — поспешно начала считать я. Мышцы скрутила от переноса. «Четыре, пять, шесть». Фу, пронесло. «Ну, почти». «Хорошая новость. Мы успели. И даже получили 10 минут в запасе. Плохая. Мы выпали аккурат перед однокурсниками, занявшими лавку на краю утыканного спортивными снарядами зеленого поля. Ступор от нашего появления прошел быстро. Кто-то рассмеялся, кто-то пошутил, что Шелдон решил увести единственную девушку на факультете практиков. Кто-то посоветовал Закери беречь макушку, пока на ней нет плеши. Мысль, как избавиться от подобных намеков, появилась быстро. Как истинная леди, я благосклонно кивнула своему носильщику, жестом приказывая поставить на землю. Закери едва заметно приподнял бровь. Потом в карих глазах заплясали бесенята. Меня осторожно опустили на ноги и чуть ли не с поклоном отступили на целый шаг. Я покрутила браслет, нажала значок, показывающий время. Обычно я про эту функцию забывала, но сейчас она оказалась очень нужной. Продемонстрировав Шелдону высветившиеся на пластинке цифры, громко, с нескрываемым торжеством объявила: «На 2 секунды больше. Я выиграла. Перенос с дополнительным грузом занимает больше времени». Парни разом замолчали, прислушиваясь. «Ладно, твоя взяла», — развел руками Закери, подхватывая игру. «За ужином выпрошу тебе торт». И предложил: «А спорим, ты не угадаешь, кто ведет физподготовку. Выиграешь — получишь 2-й торт. Проиграешь — пойдешь со мной на свидание». Фамилий в списке предметов не было, да и декан этот вопрос обошел. «Только если я его знаю», — согласилась я, заметив, что некромант показал на вытянувших шеи парней. «Кажется, кто-то решил поразвлечься. Почему бы не поддержать? Первые выходные у нас через 7 дней, да и то, если не получим нареканий. А за свидание вполне сойдет поход за лемурами. Правда, Закери пока еще об этом не знает. Но это если он не пошутил и действительно собирается требовать плату в случае проигрыша. «Идет». Мы пожали руки. Довольный вид некроманта навел на мысль, что с преподавателем не все так просто. Привстала на цыпочки и прошептала ему на ухо: «Секретарь декана Эштон. Более невероятной кандидатуры я не нашла». Закери хмыкнул. «Принято». И тихо, чтобы слышала только я. «У тебя есть время поменять кандидатуру, пока я принимаю ставки. Судя по хитрому блеску карих глаз, я что-то не учла и ошиблась. Но кто тогда?» «Я участвую». Первым решил побиться об заклад Скотт. «На что спорим? На свидание с тобой я не пойду», — усмехнулся Шелдон. «Сладкое не люблю». «На бутылку эльфийского». «Идет». «А ты не лопнешь?» — тихо спросила я, когда Закери пожал руку последнему, 8-му спорщику. «Вряд ли», — неожиданно сухо отозвался он, и, будто стряхнув с себя непривычную мрачность, подмигнул мне. «Не передумала я, что на в наши преподы записывать». «А, будь что будет. В любом случае он выглядит в этой роли куда логичнее, чем гардеробщица и невидимая Аманда, которая провожала меня в комнату по просьбе декана». «Ну и зря». Закери в предвкушении потер руки. «Добрый день, студенты!» Радостно объявил возникший из ниоткуда целитель, одетый в точно такую же, как у парней, форму. «Да ладно!» «Для тех, кто еще не понял, я ваш преподаватель физической подготовки», развеял последние сомнения фармер. Лучисто заулыбался, превратившись в задорного мальчишку. «А вы как думали? Кто лучше всех знает ваше физическое состояние? Ну что, начнем занятие. Равняйсь!» Голос призрака неожиданно стал громким и жестким, будто он всю жизнь командовал студентами, а не поил их зельями. «Смирно!» Фармер, точно настоящий генерал, заложил руки за спину. Прошелся вдоль нашей вытянувшейся стрункой колонны. «Равнение направо! Вольно!» Мы облегченно выдохнули. Генерал исчез. На нас снова смотрел с насмешливой улыбкой фармер. «Все с вами понятно. В начале каждой пары отрабатываем построение. Что скисли? Надо, ребята, надо! Ну как, пробежимся? Заодно и послушаете, что главнее всего для некроманта». Трава под ногами неожиданно заметно подросла и ловко подтолкнула нас вперед. «За мной!» — усмехнулся убежавший вперед фармер. «Скидка только для Кейн. Остальные шевелите ногами, или за вас ими будет шевелить трава. Поверьте, ей это очень не нравится. Так что бежать вы будете гораздо быстрее, чем могут ваши ноги. А у меня как раз закончилось зелье для лечения мышц». После такого напутствия мы дружными рядами понеслись следом за преподавателем. Под громкое шуршание травы, топача как стадо слонов, но вполне бодро. К моему удивлению, я не была последней. Двое из парней значительно уступали мне в скорости. «Итак, мои шустрики». Целитель развернулся на ходу и продолжил движение спиной вперед. «Физическая форма для некроманта очень важна. Особенно быстрые и выносливые ноги. Они спасали многих, поэтому наши занятия будут начинаться и заканчиваться с пробежки». Фармер взмахом руки показал на снаряды, мимо которых трусило наше стадо, наш организованный и слаженный коллектив. «Запоминаем. Сразу бежать, как вы сделали сегодня, нельзя. Бежать нужно только после предварительной разминки. Сегодня я, так и быть, выдам вам зелье, чтобы вы не ползали крабами на практике». «Оно же закончилось», — удивленно спросил отстающий парень. «Да?» — изумился целитель. «Надо выпить зелье для памяти. Я ошибся. Оно почти закончилось. Но раз вы так ответственно отнеслись к заданию, я, так и быть, пожертвую неприкосновенным запасом. Тем более я как раз собираюсь его пополнить. Закери, вы слишком молоды для такого количества эльфийского. 7 бутылок принесете в лазарет. Одну оставляю вам, у вас ведь свидание. Кстати, если очистить эльфийское вино от алкоголя, получается отличное тонизирующее зелье». Все это он выпалил, продолжая бежать лицом к нам, Закери скривился, но спорить не стал. Очевидно, отвоевать выигранные бутылки не имелось никакой возможности, раз он так быстро смирился. «Ускоряемся. Еще пару кругов вокруг снарядов, и вы свободны», — обрадовал целитель, прибавляя ходу. За пару кругов, оказавшихся четырьмя с нарастающим ускорением, мы узнали, как надо дышать, чтобы сохранять скорость. Но, увы, к тому времени устали, и у нас получалось лишь правильно сопеть следом за преподавателем. На финише тренер просканировал каждого на предмет повреждений, выдал зелье, дождавшись, когда наше хрипящее войско его выпьет, довольно сообщил. «У вас отличные показатели, есть над чем работать. Жду вас завтра на этом же месте». По комнатам мы расходились в гробовой тишине. Кажется, ни у одной меня возникли мысли, что целитель со своей жизнерадостностью скоро станет нашим страшным, крайне оптимистичным кошмаром. Закери проводил меня до комнаты, сказав, что ему по пути, безусловно. Плюс-минус этаж – это почти рядом. Шелдона, по забавному совпадению, поселили в комнатах под моими, и некромант собирался этим воспользоваться в нашем вечернем походе за лемурами. Точнее, воспользоваться должна была я, Лианой. В ответ на мое «я слезу только, если у тебя в комнате кто-то будет умирать», мне нагло заявили, что неприлично приличной студентке Академии мертвых бояться высоты. И он, как почетный второгодник, будет всячески бороться с моим постыдным недостатком. Для этого согласен вырядиться в прорезиненный плащ, надеть перчатки и петь серенады под моим балконом, пока не слезу. А слезть придется. От его песен упыри прахом осыпаются. Я предложила ему ввести новый курс – упокоительное пение. Но Шелдон отказался делиться секретной технологией с массами. Пока шли, я несколько раз пыталась узнать, что там у него случилось с деканом. Отшутился. Вплоть до практического занятия я была занята собственным благоустройством и подтягиванием совершенно несвойственного мне хвоста – получением книг. Вначале приняла душ, переоделась, озадачилась вопросом, как быстро привести пропахшую потом форму в порядок. Пригодился план академии. Прачечная находилась в цокольном этаже студенческого крыла. Более того, это была моментальная магическая прачечная. Кладешь в окошко приемки одежду, через 5 минут получаешь ее во втором, чистую и выглаженную. Потом заглянула в столовую. Оказалось, что на обед пришла первой. После пробежки и зелья аппетит проснулся зверский. Быстро проглотив суп, жаркое и чай с булочкой, отправилась в библиотеку. Она, согласно карте и подсказкам стрелочек, находилась в преподавательском крыле и занимала 3 нижних этажа. 2 были открыты для студентов в любое время дня и ночи. По той простой причине, что библиотекари являлись призраками примерно 5-го уровня. Полупрозрачные леди средних лет в очках и джентльмены преклонного возраста с длинными бородами шустро сновали между полками, направляли студентов, советовали, что взять еще. На 3-й этаж в закрытую секцию вход был только по разрешениям. Под конвоем одного из старичков я быстро собрала комплект учебников. Возвышающаяся на стойке библиотекаря гора на 3-й состояла из книг по погодной магии. Что-то было знакомо по колледжу, другое явно относилось к вузовской программе. Все книги по непрофильной магии оказались новенькими, приятно пахли типографской краской. Неужели их заказали специально для меня? Библиотекарь, не отрываясь от формуляра, подтвердил, что это действительно так. На душе стало тепло. В погодном колледже далеко не все преподаватели знали мое имя вплоть до выпуска, а я там проучилась почти 3 года, а потом неприятно засосала под ложечкой. «А вдруг я не справлюсь? Отец ведь тоже в меня не верит». Вспомнив папу, загнала сомнения в самый темный и дальний уголок души. «Я поступила, и у меня получится». Я собралась найти Закери, чтобы попросить перенести книги. Но помощники нашлись сами. Алекс с компанией. Давно заметила. Когда знакомишься сразу с несколькими людьми, запоминать имена бесполезно. Если их больше 5, глупо. Лучше потом познакомиться повторно. Нормального разговора не получилось. Парни старались перещеголять друг друга, шутили, смеялись, предлагали локоть. Пришлось сказать, что у меня нет стольких рук. А 2 имеющиеся в наличии заняты картой, которую я никому отдавать не собираюсь. С какого града я вдруг оказалась столь популярна, что мои учебники выразил желание донести третий курс практиков в полном составе, я не знала. На посвящение они особо на меня не смотрели, пялились на фигуристых леди-теоретиков. Убедилась, что тут не все чисто, когда перехватила хитрый взгляд Алекса. «Какая ставка?» – тихо спросила я, когда парни снова залились соловьями. «Обидно быть предметом спора. Хочется показать кое-кому, что спорить на девушек плохо. Но, если подумать, даже из этого можно извлечь небольшую выгоду, да еще и моральное удовольствие получить». Беннет посмотрел на меня наивным взглядом младенца. «А может, ты им понравилась? Всем сразу? Ты симпатичная. Ага, прямо королева драконов». «Ладно», – сдался Алекс, склонился к моему уху. «Парни считают, что ты одуванчик. Не верят, что ты Станли Плеш организовала». «А ты, значит, не считаешь меня одуванчиком? Они же с тобой на крыше склепа не сидели». «А они, я так понимаю, ничего оригинальнее, чем пригласить меня на свидание и не прийти или прийти и полезть с поцелуями, чтобы я их окатила дождем, не придумали?» Алекс громко рассмеялся шутке одного из товарищей и лишь потом ответил мне. «Тут несколько вариантов, но да, все решили вначале познакомиться». «И это будущие элитные некроманты? Никакой фантазии!» «На что спорили? Мне половину. Лопнешь. И вообще, леди столько не пьют». «На эльфийское вино, что ли?» «Ага. А я-то думала, только у моего курса соображалка в одном направлении работает. Что там фармер говорил про эльфийское вино? Можно сделать тонизирующее зелье? Отлично. С нынешним графиком занятий оно точно лишним не будет». «Половина выигрыша мне, и победа твоя». «Идет», – тихо хмыкнул Беннет. Дождавшись, пока носильщики сгрузят книги на столик в гостиной, целуя ручку, тихо пригласят на свидание и выйдут в коридор, я вытолкала следом за ними Алекса, громко похлопала в ладоши, привлекая внимание. «Слушаем меня. Одуванчик хочет вам сказать, спорить на девушек опасно. Девушка может обидеться и...» Я растопырила пальцы, отправляя в полет несколько молний. «И вам придется подтвердить теорию фармера о пользе бега для некромантов». «Меня-то за что?» – завопил удирающий от молнии Алекс. «За компанию». Молнии парней так и не догнали. Хорошо их целитель выдрессировал. Следующим пунктом в плане действий стал разбор вещей. Быстро рассовав содержимое чемоданов по шкафам, я потратила оставшееся до ужина время на изучение карты. Все было понятно, на бумаге. В полевых условиях наверняка заблужусь. Поэтому после ужина решила прогуляться по академии. В столовую я снова пришла первой, как всегда, когда в голове свербела какая-нибудь идея, слопала еду, не различая вкуса. В рекордные сроки избежала еще до появления первого студента. Начать решила с жилого студенческого крыла. Студентов расселяли по мере освобождения комнат. В итоге курсы жили вперемешку. Осмотр не занял много времени. Переодевшись в форму, я решила исследовать учебное крыло. На лестнице столкнулась с Дастином. Он налетел на меня, толкнул, вместо извинений прошипел. «Смотри, куда идешь!» «Я-то смотрю, а вот ты определенно глаза дома забыл!» Пока хамоватый незнакомец с внешностью моего друга соображал, что ответить, я не выдержала и спросила. «Слушай, да что с тобой такое? Не надоело? Не хотел, чтобы мы общались, так бы и сказал. Зачем было устраивать этот цирк?» Станли расплылся в пакостливой усмешке. «Общаться с тобой было забавно и выгодно. Родители довольны, отец не цепляется. Мать вообще согласна чек на любую сумму подписать в подарок невесте. Ради такого я готов поиграть в принца на белом единороге. К тому же без тебя я бы ни за что сюда не поступил. Это у тебя память, как у дракона, и уйма свободного времени. Мне некогда зубрёжкой заниматься. Ну, амулет отец отобрал». Некромант зло сплюнул. «Такого я точно не ожидала». «То есть ты не случайно оказался на другом конце Фелисии?» «Пошевели мозгами, зубрилка». «Когда же ты стал таким гадом?» тихо спросила я, глядя в спину удаляющегося бывшего. Услышал, повернулся, состроил невинное личико и жестко отрезал. «Пока ты спала на лекциях в погодном, я понял, что быть поймальчиком глупо. Нужно брать от жизни все мелкое. Это место даст мне нужные знакомства и сведет с теми, кто будет за меня платить. Не всегда нужно иметь много сил, чтобы подвинуть самых сильных и встать на одну доску с самыми крутыми. Не свались с доски, эквилибрист. Мне было искренне жаль его родных, ведь именно им придется спасать сына, когда тот окажется не на вершине, а в самом что ни на есть низу. Друзей ведь он растерял, а те, кто сейчас с ним, исчезнут при первой же проблеме, как туман над водой в жаркий день. На пятом этаже учебного крыла находился ректорат, деканаты и кабинеты преподавателей. Судя по именам на табличках, в академии работало куда больше призраков, чем я думала. На осмотр аудитории времени не осталось. Было непривычно идти по ночным дорожкам парка, освещенных фонарями, на занятия. Нужный полигон искала по карте. Даже попросила стрелочки не мешать и зажигаться только если заблужусь. Они, как ни странно, послушались, из чего сделала вывод, что ими управляет кто-то невидимый. Как оказалось, ориентированием на местности занималась не я одна. У беседки, увитой пряно пахнущей глицинией, я столкнулась с Корнелией. Стоя под шаром фонаря, она озадаченно вглядывалась в карту, старательно отворачиваясь от настойчиво моргающей стрелочки. «Привет, тебе помочь?» Я небольшой специалист по картам, но дела у меня обстояли определенно лучше, чем у некромантки. «Да», — смущенно закусила губу она. «Мы договаривались встретиться с девочками вот у этой беседки». Она ткнула пальцем в карту. «Но я никак не могу ее найти, а стрелочкой пользоваться стыдно. Я ведь хорошо карту изучила, прежде чем идти». «Ну, это просто». Я показала несколько ориентиров на пути к искомому, и довольная Корнелия заспешила на встречу с однокурсницами. Мне даже немного обидно стало, что я поступила одна на практику. С парнями, конечно, интересно, но любой девочке хочется посидеть в тесной женской компании. В Погодном были соседки по комнате, дома кузины. Хоть мы с ними и цапались с завидной регулярностью, но девичьи посиделки случались куда чаще. У полигона номер один поздоровалась с парнями. Почти у всех из карманов торчали карты. Закери пришел последним. Его снова конвоировал преподаватель. Для разнообразия – профессор Гарнет. Оборотень приспособил конвоируемого к общественно полезному труду. Шелдон тащил флажки на длинных заостренных древках. «Добрый вечер, ребята!» – пророкотал оборотень и хитро сощурил чуть раскосые глаза. Забавно, но сегодня он вообще не просвечивал. Для полной реалистичности не хватало лишь тени. «Я буду вести у вас практические занятия в этом семестре. Первым делом вы должны научиться чувствовать опасность». Гарнет остановился у арки, ведущей на полигон. «Ваша задача на сегодня – осмотреть свой квадрат, найти источник опасности и пометить его флажком. Слушайте интуицию, она у всех есть. Ваша задача – максимально ее использовать. Конечно, кто-то скажет, что это бред, и внимательный осмотр поможет куда лучше». Но, поверьте, осмотреться можно далеко не всегда. Повторяю, ваша задача – прислушаться к своим ощущениям и пометить подозрительное место флажком. Бояться нечего, опасности никакой. Ваша опасность в анабиозе. По одному берите флажок у Шелдона и заходите. Мешать друг другу вы не будете. Каждый участок изолирован. Вперед. Меня, как единственную леди, пропустили вперед. Где была их галантность, когда наматывали круги следом за целителем? А что, я бы не отказалась тогда стать первой. Когда брала у Закери флажок, некромант подбодрил. «Не дрейфь». На полигон заходила с опаской. Вспомнились призрачные гончие и наш с ними променад по кладбищу. Но, вопреки ожиданиям, я оказалась не на погосте, а на пологом холме с густой травой, в которой распустились белые головки ночных цветов и самозабвенно пели сверчки. Вдалеке виднелся лес. На небе ярко горели звезды и висел серебристый серп луны. Идиллия! Хоть сейчас падай в траву и, заложив руки за голову, начинай разглядывать ночные светила. Если у меня и была интуиция, при виде столь благостной картины она скоропостижно скончалась. Поудобнее перехватив длинную заостренную с одного конца жердь, в шутку названную древком флажка, я отправилась осматривать свой участок. Трава, цветы, цветы, сверчок, трава, кротовина, еще одна, трава. Облазив холм вдоль и поперек, от верхушки до основания, вокруг которого проходила невидимая стена, огораживающая мой участок, не обнаружила даже следа захоронения. Да что там, ни одной подозрительной неровности почвы. «Интуиция, говорите?» Усевшись на вершине холма, я положила рядом флажок и приступила к реанимации усопшей. В конце концов, грозы ведь чувствую. Скрестив ноги на восточный манер, положила на колени руки ладонями вверх и закрыла глаза. Именно так нас учили чувствовать силу природы в колледже. Только вот медитация слабо помогала. Сосредоточиться в неудобной позе выходило через раз. Но пока я ничего лучше не придумала, будем выворачивать суставы и слушать сверчков. Кстати, у многих народов считается, что их пение приносит удачу. А если сверчок неожиданно замолкает, это сулит беду. Нежить беда? Еще какая! А не воспользоваться ли мне интуицией насекомых, раз со своей проблемы? Всего-то нужно найти участок холма, который они обходят стороной. Сменив позу на более удобную, я прислушалась. Трели раздавались со всех сторон. Осторожно перебралась дальше, туда, где много кротовин. Дождалась, пока побеспокоенные перемещениями насекомые снова запоют. Таким нехитрым способом я обсидела почти весь холм. Сверчки молчали, как партизаны, в двух местах, а флажок у меня один. Какое выбрать? Снова я уперлась в пресловутую интуицию, у которой сегодня выходной. Повиснув на древке флажка, остановилась посередине между спорными участками. Предположим, нежить — это гроза. В какую сторону я бы точно не пошла? Вправо или влево? Прислушавшись к ощущениям, пришла к выводу, что левая сторона по непонятной причине казалась более привлекательной, а вот вправо идти не желаю. А если вспомнить, как осматривала холм, я прошла левее подозрительной полосы земли, потом правее, на ней еще цветы приметно так тремя кустами растут. Да, я не безнадежна, у меня есть интуиция. Правда, она странно работает, отдельно от меня. Обрадованная, я с размаха всадила древко флажка в землю. От избытка чувств по пальцам побежали молнии, соскользнули вниз. Земля зашевелилась. Я даже не отскочила, отлетела на несколько шагов. Подаренный папой кинжал приятно грел бок. Но моей опасности он, увы, никакого вреда не причинит. Стою, искрюсь. А скелет, вылезший из земли, возмущенно клацает зубами, вытаскивая из груди древко флажка. «В анабиозе? Ага, как же!» Шустрый попался анабиозник, однако. Вместо длинной ветвистой молнии, способной испепелить идущие в моем направлении живые кости, вышло грозовое облако, приличное, вспученное, с приятным сизым оттенком града. Что творится с моими силами? Вначале вместо смерча для Закери шарахнуло молнией, устроив обвал. Теперь вот это. Неужели папа оказался прав, и моя магия меняется? Скептически оглядела облако. Да нет, размер тот же, что у меня выходил, когда очень старалась. Наверное, это от волнения. Все же на меня никогда раньше не пытались напасть скелеты. А костлявый мертвец, тем временем, опираясь на флаг, как на трость, ковылял ко мне. Облачко пришлось очень кстати. Градин как раз хватило засыпать у мертвия по самую черепушку. «Забавное решение», — усмехнулся профессор Гарнет, появляясь рядом со мной. «И как это сооружение называется?» Показал на беспомощно клацающий челюстями череп, выглядывающий из горы льда. Рядом с макушкой нежити безвольно висел флажок. А над всей этой композицией чернела заметно похудевшая тучка, выплевывая остатки градин. «Опасность, обнаруженная, отмеченная флажком», — осторожно начала я. Заметила понимающую усмешку оборотня и закончила твердо. «Как вы и говорили, место осмотрено, опасность отмечена и обезврежена, временно». «Вы забыли добавить, опасность обнаружена, освобождена и обезврежена», — невозмутимо поправил он. «Освобождена — это не я». «Безусловно, но именно ваши молнии повредили заклинание анабиоза». «Хлипкий он у них какой-то, этот анабиоз». Я опустила глаза. Неудобно получилось. «Но это мой промах. Впредь буду знать, что не только для заданий Шелдона требуется заклинание повышенной прочности. Вы отлично справились. Прошу к выходу». Оборотень поднял руку, и перед нами появилась арка. На занятия по погодной некромантии я шла с замиранием сердца, умирая от любопытства, прикидывала, чему и, главное, как меня будут учить. Профессор Адам ждал у полигона номер 15. В который раз, подивившись живости призрака, синий цвет в полумраке не сильно бросался в глаза, я поздоровалась. Преподаватель ответил, открыл арку и пригласил следовать за собой. Мы вышли к полуразрушенной беседке из белого мрамора. У каменных пеньков, оставшихся от столбов, буйно рос шиповник. Дальше за беседкой виднелись утопающие в траве покосившиеся надгробия. Вдалеке холм, подозрительно похожий на тот, на котором я присыпала градом скелет. На втором холме расположилось старинное здание с башнями. В окнах горел свет. «Вам нужно привыкать к мрачному антуражу», — пояснил выбор места для занятий Адам. «Постепенно вы научитесь воспринимать это стойко. Все же некроманты редко рождаются в семьях, где у родителей другой дар. Поэтому они в той или иной степени уже в детстве сталкиваются со смертью. Поэтому наши занятия и практика, и теория будут проходить на полигонах. Если, конечно, вы не передумали учиться на моем факультете». Вопрос с подвохом. Благодаря Закере я знала, что ректор никого не переводит. Принципиально. Так что если я передумаю учиться, у меня дорога одна – отчисление. «Не передумала и не передумаю», – категорично ответила я. «Превосходно». Призрак выбрал мраморный пенек с относительно ровной поверхностью и положил на него монету. «Попробуйте поднять ее смерчем». Прикинув размеры монеты, я сосредоточилась. Смерч завис над монетой, начала его опускать. Воздушная воронка всосала пыль, каменную крошку, цветок шиповника, но не монету. Маленький блестящий кругляш будто приклеился к обломку колонны. Схлопнув смерч, я недоверчиво потрогала денежку пальцем. Она легко двигалась. «Попробуйте еще раз». Призрак следил за мной с нечитаемым выражением. Второй раз я вложила в смерч все, на что была способна, и подняла в воздух колонну. Отделить монету удалось только, когда воздушный поток развернул кусок мрамора боком, и блестящий кругляш завертелся среди пыли и камней. «Достаточно», — скомандовал профессор. Я отвела смерч подальше и вытряхнула его содержимое на холм. Без сил опустилась на валяющийся рядом обломок столба. «Как я и думал, вы не знаете минимума и максимума собственных сил. С этого и начнем наше занятие». Я была категорически не согласна. «Возможно, я не знаю свой минимум, но когда я выкладываюсь полностью, прекрасно чувствую». «Вы уверены?» Призрак спрыгнул с площадки и прошелся по траве. «Да». «Проверим». Декан развернулся, и в меня понесся черный сгусток. Отскочить не успевала, только выставила перед собой руки, прикрыв голову. Запахло свежестью, послышался треск. Открыв глаза, я обнаружила, что искрюсь не хуже охранного заклинания на здании крупного банка. Для полного сходства не хватало воя сирены. Опасный сгусток исчез, не выдержав столкновения с мощным разрядом. Пара глубоких вдохов, быстрый счет до 10, и я сердито посмотрела на довольного призрака. «Вы правы», — с унылым вздохом признала я. «Что мне делать?» «Учиться», — тепло улыбнулся профессор. Следующие полчаса я воевала с собственным кинжалом. Его надлежало поднять смерчем с пола разрушенной беседки. У меня взмывало вверх что угодно, кроме тонкого клинка, издевательски поблескивающего в лунном свете. Пока я пыхтела, не понимая, почему не могу подхватить оружие, мышь Дастина была куда меньше, призрак объяснял, зачем магу, обучающемуся на факультете некромантии, необходимо четко знать максимум и минимум собственных сил, особенно магу с непрофильным даром. Смысл сводился к тому, что придется использовать способности для достижения несвойственных моей магии целей, поэтому изначально нужно знать, сколько сил я могу вложить в то или иное действие, то есть определиться с так называемыми «ложкой и бассейном», иначе в какую-нибудь встречу с нежитью отправлюсь к предкам на бессрочную экскурсию. На экскурсию я не хотела, потому взялась за треклятый кинжал с новыми силами. Никак второе дыхание прорезалось, правда, оно быстро закончилось. Смерч схлопнулся, кинжал издевательски звякнул. А я уселась на обломок колонны, чувствуя себя полной бездарью. «Все хорошо, Энджения», — Призрак с улыбкой подал кинжал. «Это задание всем дается тяжело». «Разве оно есть у других?» «Пока лишь у некоторых, но к концу первого полугодия первого семестра появится у всех». Профессор тихо хмыкнул. «Не только у практиков. Теоретикам тоже полезно знать, на что они способны». Призрак галантно предложил локоть. Отказываться не стало. Кинжал и монетка вымотали, как ни один самый большой смерч. Опираясь на руку призрака, я поймала себя на том, что мне чего-то не хватает. Рубашка профессора ощущалась как настоящая, но рука была холодной. Вспомнился подслушанный разговор. Теперь стало понятно, почему профессор Адам сравнивал себя со статуей или големом. Проводив до ученического крыла, призрак напоследок дал задание к завтрашнему занятию по теории нашего предмета освежить знания об основах создания и управления смерчами. Освежить предстояло почти три больших главы. Радовало, что время до обеда было свободно, иначе бы рисковала заработать первый в жизни неуд. Сейчас я не то что в поход за лемурами, до ванной едва ли доползу. Заметив кислое выражение моего лица, призрак неожиданно лукаво улыбнулся и протянул сложенный в несколько раз лист бумаги. «Рецепт тонизирующего зелья на основе эльфийского вина. Третий курс как раз торгуется с привратником. Минут через 10 вам принесут ваш выигрыш, если Шелдон не опередит». «Неужели сюда так просто можно пронести алкоголь?» «Привратник убирает часть градуса напитков, так что остается лишь вкус, да немного алкоголя для блеска глаз». «Напиться при всем желании не выйдет». «И они все равно несут?» «А как студенты без выпивки?» «Все равно будут пытаться протащить». «Чтобы получить из их вина тонизирующее, вам всего лишь нужно добавить пару ингредиентов из тех, что найдутся у каждой девушки». «Спасибо», — поблагодарила я призрака и поплелась в комнату приводить себя в порядок в ожидании спасительной дозы обезвреженного воротами алкоголя.